Пока что я, закончив с тремя этими командами, решил заняться теми самыми пилотами, также попавшими на борт моего корабля. Скажу сразу, эти ребята мне тоже сразу не понравились. Я привык доверять своим девочкам, и они в один голос заявили мне о том, что эти пилоты намереваются как-то мне нагадить. А если это так, то этим разумным следует ожидать от меня ответного хода. Тем более, что они уже один раз передо мной провинились. Ну, кто их просил пытаться нанимать для себя персонал за счет имени моей корпорации? Может быть, мне надо было еще и за вас им зарплату платить? Ну, разве это все не одна большая глупость? Сейчас я этот вопрос даже и не пытаюсь осмысливать. Мне достаточно и того, что они попали ко мне в руки и сейчас тоже лежали в криокапсулах. Удобная штука, скажу я вам. Не надо держать кого-то под охраной, а просто заморозить его до поры до времени, а для него пролетят мгновения. Зато ты будешь спокоен, что этот идиот не попытается тебе как-то навредить. Факт есть факт, и отрицать его не получится. Так что, как я уже сказал, покой мне только снится. Я приказал дроидам притащить нового клиента на пыточный полигон. Посмотрим теперь на то, насколько наглый этот разумный, который готовил мне гадость. Да, мне самому интересно, что же он там все-таки замышлял. Так что нам есть о чем поговорить. Ну, и в этот раз в дело в первую очередь пойдут нейрохлысты. Надо же мне проверить и его болевой порог, что тут поделаешь. Эти ребята очень часто любят шутить. Особенно тогда, когда считают себя вправе принимать различные решения, за кого-то другого, но не за себя. Подобное состояние дел меня очень сильно раздражало, ведь в данном случае эти умники сами старались перейти именно мне дорогу. Возможно, со стороны это все выглядит немного предвзято, но давайте будем честными по отношению ко мне лично. Я их не просил приходить ко мне на найм со злыми намерениями. Эти умники сами пришли, чтобы попытаться как-то мне навредить. Я же их не просил этого делать, да и не конфликтовал сам ни с кем. Теперь, конечно, уже поздно о чем-либо думать, ведь мозги этих разумных, направленные моими директивами и командами, будут сами вынуждены действовать мне на благо. Однако, виноватым в этом я себя не считаю, поэтому даже и не пытаюсь задумываться о том, какая судьба ждет этих разумных, если я вдруг захочу покинуть территорию Содружества, например, желая вернуться куда-нибудь в зону, где я чувствую себя в безопасности, на ту самую научную базу древних АИМ, где я неожиданно получил возможность установить себе симбионт, который позволял мне действовать эффективно, не являясь каким-либо должником перед кем бы то ни было. Скажу одно, единственное, что меня достаточно сильно настораживало, так это именно излишнее внимание ко мне со стороны всех этих разумных, теперь пытающихся влезть мне в голову, и получить для себя что-то выгодное, и возможно даже эффективное. Я бы на их месте не считал себя умнее других, ведь я заранее подозреваю то, что такие разумные сразу же попытаются меня предать, и не только предать только для собственного обогащения. Скорее всего, последствия в данном случае для меня будут серьезные, и даже фатальные. Просто я понимаю одну большую сложность. Эта сложность, как ни странно, связана именно с моими знаниями и возможностями. Дело все в том, что эти разумные от меня не отстанут, пока не получат то, чего так хотят, или же пока не обнаружат того факта, что для них интересного у меня просто нет. Но как же это все мне провернуть? Я долго думал над таким вопросом, изучая даже базы знаний корпорации нейросеть, пытаясь найти ответы. Дело в том, что симбионт древних был слишком специфическим устройством, чтобы можно было его скрыть наверняка. Приходилось переживать за собственную жизнь, так как мои потенциальные противники, которых становилось все больше и больше, наверняка постараются найти способ, чтобы неприятно меня удивить. Все эти охотники, желающие забрать мое имущество, всего лишь мелочь. Я был уверен в том, что рано или поздно найдутся те, кто постараются действовать более активно. И мне бы очень сильно не хотелось даже допускать мысли о том, что именно в отношении меня будет проявлена эта самая активность и эффективность. Мало ли что может взбрести в голову этим разумным, я же заранее не знаю то, на что они способны. Взять хотя бы эту самую сенаторшу. Вроде бы нормальная и адекватная женщина была, по крайней мере сначала. Сейчас же Арнигаун вела себя так, как будто намеревалась любым возможным способом забрать мое имущество, используя меня и выбросив за ненадобностью. Естественно, что подобного отпускать с рук всем этим желающим я не собирался. К сожалению, обвинить сенатора Федерации в случившемся просто так не получится. Как я объясню в суде тот факт, что ее подчиненные убийцы из достаточно знаменитого клана теней вдруг перешли на мою сторону? Мне что, нужно рассказать о том, что я испытывал на низ свое своеобразное зомбирование? Глупо. Что же мне делать? А вот тут как раз и приходит в голову тот самый ответ. Лишив эту красотку любой силовой поддержки, я сумею вынудить Арнигаун проявить свои истинные мотивы. Она никуда не денется. Дело в том, что разумные в содружестве, так же как на Земле, привыкли к определенному типу жизни. Я имею в виду то, что к хорошему быстро привыкаешь. Так вот, эта дамочка сейчас привыкла жить в свое удовольствие. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что кто подумает о том, что сенатор Федерации может быть главой клана теней. Возможно, она также является и первоклассным ликвидатором, скорее всего, что так и есть на самом деле. Вот только на данный момент она уже достаточно давно является сенатором. А значит, можно понять сразу сложность ситуации, в которую она может попасть благодаря моим стараниям. Арнигаун не сможет проявлять свои действия слишком активно, привлекая к себе ненужное внимание. В этой ситуации она будет уязвима, и явно будет пытаться найти ответы на свои вопросы. Тогда она задействует всю оставшуюся агентуру, дав своим врагам явную возможность поймать их за руку, и достаточно глупо погибнуть. Я же в этой охоте участия принимать не собираюсь, у нее и так врагов хватает. Вот пусть этот вопрос и решают. Начнем с того, что запас регенерана мне тоже нужно пополнять, так что выбора у них просто не будет. Экипаж у меня уже укомплектован, и хватит об этом. Хотя, сразу стоит отметить отдельно тот факт, что те самые пилоты, наемники, которые попали ко мне в руки, не все были в курсе планов командира эскадрильи, но теперь уже было поздно с их стороны что-либо делать. Я не был уверен в том, что могу кому-то из них доверять, так что мне просто пришлось действовать на опережение. Когда все было готово, было решено вернуться по указанному маршруту. Я имею в виду указанному именно из-за того, что про этот маршрут, как ни странно, знал этот самый Ракшас, который намеревался перехватить и сделать из меня подопытного кролика. Так что, нас ждала весьма радостная встреча. Кроме того, там, по пути, мы собирались зайти на территорию базы клана теней, уничтожив его. А что, вообще-то эти разумные сами решили объявить мне полномасштабную войну. Так что, если уж война, то до полного уничтожения. Слишком уж в последнее время стали проявлять ко мне интерес различные разумные, и поэтому придется их заставить узнать, что как происходит. Надо заставить всех понять то, что я не настолько слаб и беззащитен, как они думают. К тому же, я все же заключил договор с представителями системы директората Ашер, Гермунд. Это действительно был рабочий контракт для инженерной службы, так что я ничего не теряю и не обязан участвовать в каких-либо боевых действиях. А вот если придется проявить свою агрессивность в столкновении с теми же самыми архами, то тогда мне должны будут выплатить достаточно большую компенсацию. Скажу сразу, многим наемникам это может не понравиться, но это и будет как раз-таки непонятно. Инженерная служба не должна участвовать в войне, и тут ничего не поделаешь. Если они допустили подобное стечение обстоятельств, то этим разумным надо быть готовым к тому, что их премиальные получат те, кто вынужден был им помогать. Так что, еще немного поразмыслив, я все-таки подписал этот договор. Он был выгоден мне сразу в нескольких пунктах. Начнем с того, что оплата была весьма солидная. Были обещаны довольно неплохие комиссионные. Я уже молчу про премиальные в случае столкновения с жуками. Основная задача для Кондора заключалась именно в том, что надо было помочь смонтировать боевую станцию Империи Арвар 4-го поколения. Честно говоря, я даже не знаю того, как этот разумный сумел приобрести себе подобное оборудование. Ведь с учетом того факта, что в последнее время в Империи Арвар не продавалось ничего подобного из-за того, что началась война с архами. Но и это сейчас было не суть важно. В первую очередь для меня важно то, что этот разумный действительно проявил сообразительность. А вот другие представители директората подобной сообразительностью не отличались. Начнем с того факта, что буквально перед началом моего маршрута и после окончания найма дополнительного персонала появились новые разумные, которые хотели, видимо, продолжить со мной переговоры. Скорее всего, они были представителями той самой звездной системы Тарит, системный администратор, который намеревался всех своих наемников загнать в кабалу, чьи представители приходили даже и ко мне, но в результате нашего конфликта оказались в проигрыше. Теперь, конечно, прибыли другие умники. Видимо, тех наказали за просчет, но мне было уже все равно. Мне было как-то плевать на то, что будет с этими умниками, которые решили считать всех идиотами. Однако эти разумные, которые появились тем несчастным на смену, старательно пытались привлечь мое внимание, обещая огромную выгоду. Стоимость моих услуг в этот раз была уже явно завышена. В прошлый раз мне обещали всего лишь 20 миллионов кредитов, а в этот раз в контракте стояла сумма в 10 раз больше. Это было интересно. Знаете, в чем загадка фиксированной цены за услуги? Именно в том, что в данной ситуации придется действовать вне зависимости от потерь. В контракте, который мне предложили в системе Гермунд, фиксированная цена была только за монтаж боевой станции, но также были предусмотрены премиальные и комиссионные, в зависимости от того, что случится. Все функции были заранее оговорены, поэтому я сам прекрасно понимал, в данном случае зажатые условиями договора, этот разумный делать каких-нибудь глупостей просто не станет. Именно поэтому договор и был мной подписан. И теперь Кондор начал выдвижение в звездную систему Гермунд, по пути желая пройтись через пару мест, которые обозначаются мной как своеобразные бонусы. В первом месте я намеревался навестить базу клана Теней, представители которого слишком много о себе возомнили. Я все понимаю, и даже в чем-то уважаю этих рискованных разумных. Начнем с того факта, что они действительно были эффективны как убийцы. Честно говоря, если даже искусственный интеллект Кондора был вынужден несколько дней перебирать все их дела, чтобы попытаться вычислить причины и возможные нюансы всего происходящего, то можно понять главную проблему. Эти разумные очень сильно постарались, продвигая свои интересы на территории Содружества, и Федерации Неви в частности. Так что можно было понять, что мне есть о чем подумать. Как говорится, действуйте в тени, действуйте так и дальше. Но не надо проявлять никому ненужную агрессивность. Тут нужен холодный разум. Я знал о том, что они охотились на самых различных разумных, считавших себя неуязвимыми. Некоторые из них вили свое гнездо на космических станциях, ведь проще всего контролировать всю станцию, зная о том, что ты там царь и бог. Некоторые точно так же, как и я, свили свое гнездо на каких-либо кораблях и флагманах. Да, это сложная цель, однако они достигали своего, но никогда за все это время, повторюсь, никогда, не пытались захватить чье-то имущество. Убийцы, не пираты. Однако эти умники в этот раз, видимо, решил немного сменить свое амплуа, и, возможно, глава клана Теней, решившая воспользоваться моим кораблем, немного перехитрила саму себя. Всего лишь по той причине, что решила действовать наглостью там, где нужно было договориться. Ну, сами подумайте, разве я полный идиот? Ведь я мог бы пойти навстречу тому, кто может стать фактически руководителем довольно большого государства. Я не отрицаю, что действительно мог бы пойти ей навстречу и помочь. Вообще-то в Федерации пора заканчивать все игры этой проклятой демократией. Ввиду того факта, что чем больше я видел происходящее здесь, тем больше понимал, что для ликвидации всех последствий происходящего на территории этого государства разгула коррупции и самовлюбленности некоторых индивидуумов, придется заняться тотальным террором. Придется делать какое-то тоталитарного полицейское государство, вроде того, что сейчас происходит в конфедерации Делус. Там действительно все контролируется. Никакой идиотской свободы слова и в помине нет. Конечно, вы тут же мне скажете о том, что я в чем-то перегибаю палку. Каждый разумный индивидуум имеет право выражать свои мысли так, как ему удобно, чтобы показать свою индивидуальность. Заметьте, я даже спорить с вами не буду, но при всем при этом, мне хотелось бы обратить ваше внимание на главный фактор, про который вы, возможно, просто забываете. Я сам сталкивался с журналистами, так ратующими за свободу слова, и сам же видел то, насколько это подлые и гнилые существа. Взять хотя бы тот факт, что, когда я отказался дать им интервью, эти разумные сами его придумали. И даже более того, они не придумали ничего другого, как обвинить меня в том, что я пират и мародер. Самое смешное было в том, что шахтеры, которых я же и спасал, сами пошли им навстречу. И уже потом, прямо в суде, когда дело дошло до обвинения в нарушении законодательства Федерации и моих собственных прав гражданина этого государства, все эти шахтеры, которые ранее в один голос вопили о том, что я чуть ли их не грабил, теперь начали вопить совершенно другое. Они сами признались в том, что их просто подкупили, и в том, что их вынуждали пойти навстречу журналистам. Хотя, вот этого я не понимаю, как можно вынудить кого-то солгать. Тебе предложили деньги, и ты согласился выполнить уговор. Ты оказываешь услугу, платную услугу. Я ненавидел журналистов с самого своего детства. А знаете почему? Может быть, кто-то из вас помнит о том, что была такая женщина, леди Диана, английская принцесса, бывшая ранее замужем за каким-то там принцем. Мне сейчас не слишком важна родословная королевской семьи Британии. У них там все так закручено, что можно с ума сойти. Так что сейчас не это важно. Важен факт того, что случилось с этой самой леди Дианой. Эта молодая женщина, кстати, именно после развода со своим мужем, якобы завела себе ухажера. Извините, она взрослая женщина, и, возможно, просто захотела снова для себя семейного счастья. К тому же, насколько мне известно, в тот день в машине с Дианой сидел разумный, который был для нее больше другом. Так как все эти хваленные журналисты так и не смогли ничего накопать на эту пару, несмотря на то, что они буквально через унитаз, через канализацию, пытались влезть к ним в номера, чтобы выяснить все то, что же они там делают, беседуя за бокалом вина. Так вот, к чему я веду. В тот проклятый день журналисты начали преследовать машину, в которой сидели эти два человека, леди Диана и ее друг, бывший, кстати, довольно богатым шейхом. Естественно, что сидящим в машине это не понравилось. Извините, хотя они люди публичные, но имеют право на частную жизнь. Поэтому водитель машины, на которой они ехали, постепенно начал увеличивать скорость, чтобы оторваться от преследования. Дело в том, что в этом случае я действительно не понимаю такого поведения. Кто мешал им обратиться к полицейским? Ударьте по этим самым журналистам законом. Они имеют право преследовать людей? Нет, ударьте их по карману. Заберите у них деньги, чтобы они вообще не могли даже машину свою заправить. Тем более, что у вас достаточно денег для всех этих адвокатов и судов. Так нет же. Водитель начал разгонять машину, чтобы оторваться от преследования, и в результате не справился с управлением. Машина врезалась куда-то там, и была очень серьезно повреждена. Леди Диана получила тяжелейшие ранения. Так вот о чем я хотел сказать. Эти самые журналисты, которые были виновниками случившегося, и фактически вынудили этих людей пойти на гибель, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и полицию, чтобы попытаться как-то спасти пассажиров этой машины, наоборот, начали бегать вокруг, делая сенсационные снимки и видеозаписи. И именно в результате всего этого, эта женщина умерла прямо на месте аварии. Умерла, потому что ей не оказали первую помощь. А кто мог оказать ту самую помощь, если вокруг бегали толпой журналисты? Или, может быть, вы мне скажете о том, что именно журналисты могли бы попытаться спасти пострадавших? Вы сами себе верите, чтобы эти люди, которые ради этого самого скандала и какого-то шокирующего кадра, готовы пойти буквально на все, вдруг бросились спасать людей, вместо того, чтобы фотографировать их мучения? Нет уж, журналистам плевать на то, как ты будешь умирать. Главное, чтобы это было именно для них красиво. Главное, чтобы они успели это все запротоколировать и показать другим людям, которые им за это заплатят деньги. Вот в том-то и есть главная проблема моего общения с журналистами. Я ненавижу тех, кто не просто может собирать какую-то информацию, а даже готов переступить через любые моральные или этические принципы. Эти люди не имеют никаких моральных границ. Они готовы уничтожить любого, кто им помешает получить эту самую скандальную информацию. Взять хотя бы тех журналистов, которые работали с военными, побывавшими в том самом походе против архов. Откуда вы думаете, у них появилась информация о том, что я мог быть пиратом и мародером? А все оттуда. Это военные рассказали им о своем походе, и о том, что я, обнаружив пару кораблей без экипажа, забрал их себе. Ну, давайте начнем с того, что корабли были сильно повреждены, и экипаж там был, хотя и частично. Вот только этот экипаж состоял из пиратов, и пиратов забрали военные. А мне, так уж и быть, в качестве своеобразной моральной компенсации, отдали их поврежденные корабли, которые я отремонтировал и продал при возвращении на территорию Федерации Неви. Так что там все было законно. Однако эти самые журналисты, получив такую информацию, не стали вникать во все мелочи. Они нашли возможность обвинить меня в пиратстве и мародерстве. Видимо, рассчитывали на то, что я по какой-то глупости, чтобы не допускать подобного скандала, все же заплачу деньги. Или, может быть, сделав очередную глупость. Точно так же, как и военные, буду пытаться решать этот вопрос миром. Но они очень сильно ошиблись. В такой ситуации я всего лишь получил подтверждение своим подозрениями. Журналисты – это люди, или разумные, которые просто уже заранее недостойны абсолютно никакого доверия. В погоне за славой эти существа могут передать своих близких, и даже самых родных. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что не все журналисты такие. Есть и нормальные журналисты, которые разыскивают настоящие факты и показывают их мировой общественности. Есть, не спорю. Однако, вы учтите главные факты, про которые, наверное, просто забыли. Эти факты касаются именно того, что журналист, который не прокладывает себе дорогу скандалами, всякой грязью и тому подобной билибердой, просто не пользуется спросом. Ведь издательства, да и любые какие-нибудь информационные агентства, именно этим и живут, скандалами, какими-то выдуманными сенсациями. И журналисты сейчас привыкли к тому, что им все это сходит с рук. Я до сих пор помню, как на земле случайно видел то, что горело какое-то государственное здание. Я не помню того, что там произошло. Важен сам факт того, что тут же на месте оказался журналист. И девушка, которая служила в этой организации, в которой случился пожар, пыталась его остановить у входа. Всего лишь из-за того, что внутри как раз работали пожарные, которые тушили пламя. Посторонним там делать было нечего. По сути, она пыталась защитить самого этого идиота. Так этот журналист, яростно возмущаясь, кричал о том, что он имеет право проходить везде и всегда, после чего ударил эту девушку по лицу. И при этом орал дальше о том, что он неприкосновенное лицо. А знаете, почему он это кричал? Да потому и кричал, что рядом оказался муж этой девушки, который тут же развернул этого наглеца к себе и ответил хорошим хуком слева. Тут же журналист начал кричать о том, что его обидели. А то, что он перед этим ударил девушку, которая всего лишь пыталась ему же придурку жизнь спасти, это никого не интересует. Вот поэтому я и недолюбливаю журналистов. Может, среди них и есть нормальные. Опять же, повторюсь, я с этим утверждением даже не спорю. Но они так нагло лезут в лицо со своими камерами, что иногда действительно хочется просто взять здоровенную дровянику и изо всей силы ударить по их камере. И все только из-за их наглости. Конечно, кто-нибудь может попытаться остановить меня, всего лишь объяснив это тем, что я, возможно, сам провоцирую подобное отношение. Ну да, а вы когда-нибудь пробовали пройти по улице, когда стоит там вот такой вот придурок с камерой и микрофоном? Ему вот захотелось у вас что-то спросить, а вы не хотите с ним разговаривать. Просто у вас свои дела, и вы куда-то спешите. А ему вообще-то на это наплевать. Ему надо сделать свой репортаж, и он лезет к вам в лицо со своей камерой и микрофоном. А стоит вам только его оттолкнуть, как он тут же начнет орать о том, что его обижают, лишают той самой свободы слова. А что это за свобода слова такая? Я считаю, что свобода слова – это когда люди имеют право говорить не просто все то, что думают, а именно правду. Правду. Ту самую правду, которую могут подтвердить. Ведь очень часто те же самые журналисты и псевдоведущие, которые ведут самые идиотские передачи, начинают нести с экранов такой бред, что этих людей хочется просто взять за голову и мокнуть в унитаз. Самое обидное в этой ситуации именно то, что их к ответу за все то вранье призвать не можешь, так как они тут же опять начинают орать про свободу слова. Да возьмите хотя бы как пример вот эту так называемого псевдодоктора, Малышеву. Вы вообще слышали, какой бред она там, на своих передачах, несет? У моего знакомого бабушка наслушалась таких вот помойных рекомендаций, и едва не угробила саму себя, пытаясь вылечить какое-то заболевание. Я не помню, что именно это было, но знаю только то, что когда она попала на операционный стол, тот самый хирург, который ее оперировал, узнал о способе лечения этого телевизионного врача. Так вот, его пришлось отпаивать валерьянкой. Он долго смеялся, прежде чем сказать женщине вслух то, что у него было в голове. Он просто у нее спросил о том, какого черта она слушает рекомендации человека, у которого никогда не было медицинского образования. Чему это самое Малышева может научить людей, если сама даже скотину лечить не может? Вдумайтесь в эти слова. Вот если бы хоть кто-то сумел бы призвать ее к ответу за эти проклятые рекомендации, то было бы совершенно другое дело. Ведь сейчас она так может отмахнуться от всех тех, кто может потребовать от нее ответственности. Она просто заявит о том, что врачом не является, и просто зачитывает текст по заранее определенному сценарию. Все ее рекомендации не что иное, как просто глупости, придуманные для бабок, сидящих возле подъездов, и никому она именно в лицо не рекомендует это выполнять. А если человек действительно идиот, и повелся на эти фантастические сказки, то это его проблемы, и вся проблема в том, что ты действительно идиот. Идиот, если, услышав этот бред, не прислушался и сам не понял то, что имеешь дело с тем, кто даже не понимает того, что говорит с экрана. Сейчас развелось очень много таких умников, которые старательно задавливают мозг зрителей, рассказывая жуткий бред. Я уже молчу про то, что она тогда в одной передаче рассказывала о том, что мужские яички должны висеть правильно. Вы себе этот идиотизм представляете? Извините, ребята, там как повисло, так и висит. А эта дура лезет в физиологию людей. Дай ей волю, и она начнет советовать будильник в задницу вставлять, чтобы ходить в туалет по времени, а не тогда, когда хочется. Я еще был удивлен тому, что никто из людей не попробовал просто самостоятельно найти эту красотку, где она живет, и спросить лично с нее ответа за все эти идиотские рекомендации относительно лечения каких-либо болезней. Звучит, конечно, все это жестоко и грубо. Как я уже говорил, журналисты должны знать, что за все свои слова и действия они несут не просто какую-то административную ответственность. За некоторые свои высказывания, и тем более действия, они должны нести уголовную ответственность. И в данном случае речь должна идти не только о политических репортажах и каких-то высказываниях про власть имущих, но даже и в отношении обычных людей. Есть же уголовная статья за клевету, ведь еще неизвестно то, к чему эта клевета может привести. Вы знаете притчу про старика, который оболгал молодого парня? Нет, так я расскажу. Жил в одном многоэтажном доме старик, и вот рядом с ним поселился молодой парень. Знаете, у некоторых стариков бывают такие тараканы в голове. Они начинают считать, что всегда правы. Если они кого-то назвали проституткой или наркоманом, то так оно и есть. Им даже в голову не приходит мысль о том, что человек просто живет по своему собственному осмыслению ситуации. Это просто никого не интересует. Кстати, я с этим фактом сам как-то столкнулся, и был несколько лет алкашом, наркоманом, пока этому старику от меня не понадобилась помощь. И как вы думаете, какая была у меня реакция? Так вот, этот старик, живущий в доме, где поселился молодой парень, был возмущен тем, что этот парень не начал перед ним преклоняться, не стал ему рассказывать все о том, как он живет, чуть ли не по минутам, а жил просто сам по себе, видимо, не считая нужным перед кем-то отчитываться. В результате своей выдуманной обиды этот старик сам придумал себе целую легенду, согласно которой этот парень оказался вором. И где бы поблизости что-то ни происходило, этот старик все время обвинял в случившемся именно этого парня. Некоторое время все шло вроде бы более-менее спокойно, учитывая тот факт, что парень молчал, не особо агрессивно реагируя на такие нападки со стороны старика, а тот еще больше и больше распалялся. В конце концов, поблизости произошло довольно серьезное хищение, и вполне естественным было то, что этот старик тут же объявил во всеуслышание о том, что он чуть ли не собственными глазами видел то, как этот парень что-то украл. Что и где кто украл, он даже не интересовался. В результате, что было вполне естественным, услышавшие это откровение сотрудники полиции арестовали парня. И как оказалось, достаточно быстро выяснили, что он вообще к уголовному направлению жизни не имел никакого отношения. Просто человек не любил афишировать того, кем работает и как. У него было полное алиби, и его отпустили. Вот только проблема для самого молодого парня была теперь в том, что это обвинение, которое было сделано буквально на пустом месте, никуда не делось. На работе его начали сторониться, а потом просто уволили. Именно после этого, просто не выдержав всего этого, он подал на этого старика в суд за клевету. Конечно, сам этот старик просто рассмеялся, когда услышал об этом. Ну, ошибся я, что в этом такого? Продолжал смеяться старик, когда судья спросил у него о том, зачем тот это все сделал. Мало ли что может померещиться старику, каждого судить будете? Как вы вообще додумались пытаться меня обвинить в случившемся? Вам больше делать нечего? Услышавший эту тираду, судья просто покачал головой, видимо, сам прекрасно понимая, что этот старик все равно не успокоится. И что делать для того, чтобы вынудить его сначала обдумывать свои слова раньше, чем они покинут его рот. Тогда судья заявил этому старику о том, что закроет его в тюрьму за клевету. Ведь это были ложные показания, по которым этого молодого парня едва не посадили в тюрьму. Поэтому судья потребовал, чтобы этот старик старательно изложил на бумаге все то, что когда-либо он говорил про этого парня. Испугавшийся действительной ответственности за свои слова старик постарался и написал чуть ли не целый трактат о том, где, что и когда он говорил. Затем судья внимательно перечитал эту повесть, после чего дал ее старику обратно и приказал разорвать эту бумагу на 1000 кусочков. А когда это произошло, он сказал полицейским, чтобы этого старика провезли по городу, а тот выкидывал из окна машины эти бумажки, оставшиеся от его писанины. Когда же он и это сделал, судья приказал ему на следующий день пройтись по городу и собрать все эти клочки бумаги воедино. Естественно, что удивленный старик заявил о том, что это невозможно, так как найти все кусочки бумаги теперь просто не получится, даже если бы ее продолжал носить ветер по улице. А вы думаете, что после вашего «извините» ваши слова вернутся? Хмуро усмехнулся ему в ответ судья, который пытался донести до этого старика информацию о его поступке. Вы достаточно долго поливали этого парня грязью. Настолько долго, что эта грязь и недоверие поселились в душах людей, живущих по соседству. И он теперь будет вынужден сменить работу и место жительства из-за того, что на том месте работы его начали опасаться ее считать вором. И даже уволили. Всего лишь из-за ваших слов. Вы можете ему как-то компенсировать случившееся? Вы можете вернуть ему имя? То самое чистое имя, которое именно вы облили вашей выдуманной грязью. Естественно, что судебный процесс надолго не затянулся. Старика обвинили по всем пунктам. И что с ним было дальше, я уже не знаю. Расскажу только о том, что эта притча говорит о многом. Те самые журналисты, которые посылают в народ про кого-нибудь всю эту грязь, тоже пользуются тем, что их за это не наказывают. Им просто позволяют это делать, а в случае опасности просто наказывают каким-нибудь штрафом. Хотя все это стопроцентная клевета, и за эту клевету надо наказывать жестоко. Не зря же в старину существовали законы, которые были добавлены против клеветников. Вы тут же спросите меня о том, что было тому, кого обвиняли в клевете, и находили доказательства этому. Таким лжецам прижигали язык, хотя такой человек и мог потом говорить, но говорил так шепеляво и коверкая слова, что человек, который с ним общался, заранее начинал понимать то, в чем дело. Если такой закон сейчас принять в том же Содружестве, или даже на Земле, то боюсь, что 90% тех журналистов внезапно начнут шепелявить. И вообще я не понимаю такого понятия. Желтая пресса. Что это вообще такое? Что значит желтая пресса? Это пресса, на которую помочились. То есть, тот самый журналист, который пишет в эту самую желтую прессу свои репортажи или подает туда какую-то информацию, может спокойно работать ассенизатором, ввиду того, что рыться в дерьме ему не привыкать. Я такого просто не понимаю. Может быть, я предвзято отношусь к журналистам, но я надеюсь, что нормальные журналисты, которые гордо несли это звание и заслужили уважение людей за правду, все поймут и не обидятся на меня. Я готов перед ними извиниться. Только основная проблема в том, что не вижу я нигде нормальных журналистов. Каждый из журналистов под кого-нибудь подстраивается. В смысле, кто больше заплатит, тому и служит. Это нормально, я так не считаю. Сейчас в Содружестве журналисты замер в ожидании того, что будет дальше. Несколько информационных агентств, наказанных по законам Федерации НИВИ, были полностью расформированы, а провинившиеся журналисты понесли наказание. А остальные, кто остался на свободе, сейчас скрипели зубами от злости. Я уверен в том, что они будут пытаться найти на меня какой-то серьезный компромат, который может им дать возможность отомстить мне за все случившееся. Однако, давать такого шанса никому я не собираюсь. Я же не полный идиот. Зачем мне вообще делать такие глупости? Сейчас же мой корабль направился прочь из звездной системы Федерации НИВИ, так как меня впереди ожидало много интересных событий. В первую очередь Кондор шел в ту самую звездную систему, где была база тех самых представителей клана Теней. Учитывая факт того, что они привыкли прятаться, я намеревался использовать коды доступа, которые мне отдал их агент, попавший ко мне в руки. Он свяжется с базой и потребует, чтобы нас подпустили поближе. Кажется, он сам упоминал о том, что у них есть какие-то артиллерийские системы для защиты базы. Мне бы не хотелось даже случайно попасть под артиллерийский обстрел. Может быть, они и не пробьют мою защиту, но рисковать я не хочу. Поэтому и намереваюсь сделать все аккуратно, а потом к чертовой матери подорву эту базу, чтобы ни у кого больше не возникало даже малейшей мысли сделать там подобное убежище или тайную базу. Разгоняться Кондору пришлось, как обычно, целых 12 часов, чтобы лишний раз не афишировать возможности своей ходовой системы. По пути я послал сигнал капитану службы безопасности Федерации Сайпуриун, чтобы он присмотрел тут. Мне очень хотелось выяснить то, кто же будет задавать много лишних вопросов, так как собирался впоследствии с ними разобраться. Но сам этот офицер подобного делать не должен, ввиду того фактора, что эти разумные могли быть весьма солидными для него. Я имею в виду ту самую сенаторшу, начавшую проявлять излишнее любопытство. Сам же я начал действовать, также передав часть нужной информации через своих агентов на территории, где окопались другие представители клана теней. Надо сказать, что раньше отреагировали представители Дрика Анот. Им явно не понравилось такое известие. Шериархир Ладрун, с которым я связался, довольно быстро ответил своей сестре и сообщил ей о том, что он лично займется этим делом. На той территории никто, кроме легендарного храма Гулграа, не имеет права решать судьбу живущих на земле империи Антран. Немного погодя я получил сообщение и от представителей республики Хагдан. Глава службы безопасности Ордена Воссоединения сначала принес мне изменения из-за того, что произошла такая глупость. Его помощник, который провинился, уже был наказан. Также этот старик поблагодарил меня за информацию про убийц из клана теней. Как он сказал, уже были отправлены на указанные координаты боевые корабли эскадры Ордена. Возможно, кто-то там и выживет, случайно, но, судя по всему, дело не обойдется в лучшем случае орбитальной бомбардировкой. Хорошо еще, что та планета необитаема и не имеет атмосферы, так что можно сразу понять, что ничем хорошим для оказавшихся там разумных все это не закончится. Я уже собирался нанести удар в третью точку, и поэтому готовился. Бывший член клана теней, который теперь служил именно мне, сам начертил схему базы, и у нас было достаточно много времени. Мои бойцы и тактики разрабатывали сейчас план штурма. В первую очередь меня, кстати, интересовали архивы клана, которые должны были находиться на этой базе. Ведь благодаря этим архивам можно не только найти виновников многочисленных несчастных случаев на территории Содружества. Это было мне нужно не только для того, чтобы помочь тем же самым службам безопасности каких-либо государств, сателлитов Содружества навести порядок на своих территориях. Это было нужно мне для того, чтобы защитить самого себя. Что-то мне подсказывало, что в этих самых архивах может быть информация и про эту самую красотку, решившую забрать у меня все и не давать в ответ ничего. Если это так, то я думаю, что все же найду возможность с ней разобраться. Так что выбора у меня теперь просто нет. Надо атаковать. Лучшая защита – это нападение. Я уже усвоил это правило и не собирался от него отступать. Именно поэтому Кондор, медленно разогнавшись, исчез в гиперпространстве. У меня было назначено две очень важные встречи, и ни на одну из них мне нельзя было опаздывать. Такова жизнь, и ничего тут не поделаешь. База теней. Этот планетоид никогда не пользовался особым спросом, даже когда здесь была шахтерская база. Воспользовавшись своим оборудованием и вполне удобным расположением этого космического тела, шахтеры быстро выгрызли внутри извилистые ходы, создав своеобразную базу. Когда-то здесь был целый город, укрытый под толщей породы. Не было особой нужды делать что-то особенное. Сама толщина слоя камня, который составлял основную массу этого планетоида, защищала лучше любой брони корабля. Правда, коридор все же были обшиты простыми панелями. Это было сделано всего лишь для создания так называемого домашнего интерьера. И не более того, шахтеры пользовались этой базой достаточно долго, с учетом ее удобства. Также на этой базе находились склады, ангары, тоже укрытые внутри толщи камня, так что шахтеров здесь хватало. Были бордели, различные забегаловки и бары, но шло время, и минералы, которые находились в расположенном рядом астероидном поле, все же заканчивались. Сначала шахтеры добывали самые дорогие руды, какие только можно было здесь обнаружить, а потом в ход пошло буквально все, что угодно. В результате всего этого от астероидного поля, которое раньше представляло из себя мешанину камней различного размера, начиная с полукилометровых и заканчивая 20, 30-километровыми гигантами, осталась своеобразным огромным облаком пыли и порошка выработки. Сама по себе эта выработка была каменным порошком, который сейчас как абразивная пыль покрывал облаком всю эту звездную систему. Через нее вообще старались не ходить корабли, у которых не было силовых полей. Ведь эта каменная пыль, словно огромный наждачный камень, могла повлиять на броню, стоило ей только добраться до этого металла. Это был второй способ защиты этих территорий. Так что даже пираты сюда не собрались совать свой любопытный нос. Да и какой в этом может быть смысл? Сами подумайте. Торговцы умеют считать деньги, и поэтому летают на среднебюджетных кораблях. И это в лучшем случае. Самыми среднебюджетными кораблями считаются грузовые и боевые корабли, которые переделывают из кораблей, имеющих отношение к той же империи Арвар. Они достаточно тяжело бронированы, но не несут на себе генераторов силового поля, и поэтому сюда на таких кораблях лучше вообще не появляться. Уже только поэтому можно понять, что любой пират, попавший на данную территорию, просто окажется в ловушке, хотя бы по той причине, что у пиратов в 70% случаев имелись в основном корабли той же самой империи Арвар. И все из-за того, что эти корабли были достаточно дешевыми и неприхотливыми в обслуживании, хотя и не слишком технологичными. Но когда речь идет о том, что у тебя просто нет денег, выбора особо нет. Так что про эту звездную систему забыли надолго. С тех самых пор, когда шахтеры покинули ее, здесь не было ничего интересного. Даже этот самый планетоид представлял из себя голый кусок камня и находился практически в середине образовавшегося пылевого облака. И про него даже уже мало кто знал, да и никто не интересовался им. По сути, данная звездная система была просто закрыта для посещений. Возможно, кто-то сказал бы сейчас о том, что вообще-то сюда никто не мог бы попасть, так как здесь должно стоять что-то вроде шлагбаума, запрещающего посещать эту звездную систему. Может быть, все так и было бы, но запрет на посещение этой звездной системы был, так сказать, на словах. Все навигаторы и капитаны кораблей знали о том, что в данную звездную систему лучше не соваться. На картах появилась определенная отметка, которая не рекомендовала туда вообще направляться. Но если какой-нибудь идиот хотел туда направиться, то это было его личное дело. Ведь в данном случае даже это самое силовое поле слишком долго работать не сможет. Износ генератора и эмиттеров силового поля будет слишком велик, чтобы можно было так легко просто рисковать по-глупому. Именно поэтому, после последнего шахтера, который покинул эту базу, спеша успеть сбежать раньше, чем пылевое облако полностью расползлось по звездной системе, перекрыв все возможности бегства, сюда больше никто не старался даже случайно попадать. Однако, спустя достаточно долгое время, которое могло исчисляться десятками, а то и даже сотнями лет, в эту звездную систему вошел одинокий корабль. Этот корабль принадлежал к изделиям верфи Федерации Ниви и имел силовое поле. Также он принадлежал разумному, который привел сюда клан теней, найдя информацию о планетоиде, шахтерской базе. В этих данных не была указана информация о том, что шахтерская база была ликвидирована. Поэтому он и пришел сюда, разыскивая то, что скрывается в глубине пылевого облака, для того, чтобы получить выгоду. Когда он нашел желаемое, рассчитав полет планетоида, этот разумный радовался как ребенок, ведь он нашел место, где клан теней теперь найдет для себя убежище. Отсюда он понесет свою славу по всему Содружеству, а дальше все будет зависеть от потомков. Первые партии были высажены именно те, кому надо было навести порядок на этой базе. Выгрузив свой первый груз, этот корабль поспешил покинуть эту негостеприимную звездную систему, так как генератор силового поля корабля уже работал на износ. Рисковать подобным образом его капитан не хотел, и поэтому решил поторопиться. Вернулся он на данную территорию некоторое время спустя, когда база была готова к приему первых жильцов. Кроме этого разумного, практически никто не знал тайну этой системы. Сначала здесь была всего лишь база для обучения бойцов и хранилище всех секретов клана теней. Потом, постепенно расширяя свое влияние, спустя всего пару сотен лет, его наследники все же забыли о заповедях своего прародителя, который советовал не высовываться. Клан существовал только благодаря таинственности и соблюдению секретности. А о какой таинственности может идти речь, если среди разумных появились различные разумные, которые старательно пытались изображать из себя их последователей и даже приверженцев? Все это было огромной глупостью. Раз за разом, Клан теней все больше и больше отступал от первоначального плана, но им, видимо, просто надоело прятаться, но сейчас не это было важно. Даже само по себе имя клана пугало многих. Практически никто не хотел сталкиваться с представителями таинственного клана убийц, чем они и пользовались. Но даже в последнее время задачи клана немного поменялись. Когда-то они просто убивали за довольно высокую оплату, сейчас же представители клана вообще не понимали того, что они делают, ввиду того, что некоторые заказы стали вообще непредсказуемыми. Вот, например, не так давно группа представителей клана взорвала лайнер, перевозивший туристов. Зачем? Ведь клан теней всегда обычно работал по одиночным целям, и терроризмом они никогда не занимались. А тут, так что вполне естественным было то, что в Федерации Неви поднялась волна негодования после случившегося. И даже поговаривали о том, что уже был обвинен какой-то сенатор, который разрешил подобные путешествия таким вот лайнером, не имеющим должной аккредитации. Вообще-то клан теней никогда не лез в политику. А тут, тяжело вздохнув в очередной раз, дежурный диспетчер базы клана теней задумчиво окинул взглядом многочисленные мониторы, которые передавали информацию о происходящем вокруг планетоида. По крайней мере, на планетоиде их можно было хоть как-то защитить, чего нельзя было сказать про разведстанции, которые не так давно один умник пытался разбросать возле точек выхода из гиперпространства. Дело в том, что там пыль почему-то не скапливалась, то ли гравитация самой звездной системы сказывалась, то ли еще что-то вынуждало пыль кружиться огромным смерчем именно вокруг самого планетоида, хотя и всей системе в основном доставалось. Но именно здесь любой из кораблей, которые попытаются пройти через это облако, буквально в течение нескольких минут получит многочисленные повреждения, которые будут для них фатальными. И все только благодаря тому, что защита может быть не рассчитана на подобное давление в виде частиц этого самого пылевого облака. Конечно, силовое поле защищало такие корабли, хоть и временно, но даже в этом случае все зависело от многих факторов. Клан теней использовал корабли, которые имели усиленные силовые поля. Исходя из всего этого можно было понять то, что никакой чужак сюда просто не дойдет, так как не готов к подобному сюрпризу. Именно поэтому диспетчер сейчас откровенно скучал. И все ввиду того фактора, что делать-то здесь особо было нечего. Чужаки не появляются в данной системе, а своих можно было бы пропускать и при помощи искусственного интеллекта, который работал даже быстрее живого разумного. Тем более, что он просто не мог скучать и не искал возможности задремать. Вот и сейчас, только дежурный подумал легонько вздремнуть, как раздался легкий гудящий сигнал. Тут же встрепенувшись, дежурный посмотрел на один из экранов, который начал мерцать. На нем четко было видно, что к планетоиду приближается какой-то корабль, окруженный ярко сияющим силовым полем. Да это и не мудрено, ведь он сейчас проходит через плотные слои пылевого облака. Силовое поле должно быть под бешеной нагрузкой. Судя по тому, как прямо на планетоид пер этот корабль, не пытаясь как-то плутать или что-то разыскивать, да еще и приглушив сенсорный комплекс, который мог бы активно сейчас работать, это двигался кто-то из своих. Только свои знали правильную дорогу к базе клана, а чужаки сначала бы поплутали как следует, чем и выдали бы себя, особенно активно работающим сенсорным комплексом. Но сейчас ничего этого не было, а когда диспетчер получил направленный сигнал с определенной числовой последовательностью, то криво усмехнувшись кивнул сам своим мыслям. Как он и думал, это был корабль представителей клана, вот только его размер немного поражал. По сути, этот корабль превышал размер в 4 километра в самой длинной своей части, но сенсорный комплекс в таком пылевом облаке не мог дать более точных данных. Однако, можно было понять, что этот корабль все же достаточно велик для того, чтобы практически вместить в себя всю действующую базу клана. Ведь в последнее время он начал расширяться, и за последние 150 лет создал еще две базы на других территориях. Хотя эта база до сих пор оставалась основной, но все равно, ее контингент уже значительно уменьшился. Получив сигнал от корабля, диспетчер уже автоматически нажал несколько кнопок, которые отключили систему безопасности, и позволили этому кораблю, гиганту, спокойно приблизиться к базе. Система безопасности должна была бы активировать ракетные установки, расположенные на планетоиде. Хотя стоит отметить тот факт, что недавно техники клана возились с одной из этих установок, и даже заявили о том, что в ближайшее время эти установки все же придется менять, ведь они подвергались постоянному износу, даже несмотря на защиту из мощных бронированных плит. При виде одной из этих плит диспетчер только и смог, что удивленно прищелкнул языком. Создавалось впечатление, что ее прогрызли какие-то черви. Сейчас он, конечно, и сам прекрасно понимал, что и почему происходило, но тогда он даже испугался, просто представив себе то, что точно так же это пылевое облако прогрызает внешнюю броню базы, в виде многометрового слоя камня. А это означало одно: в ближайшее время, если так дело пойдет и дальше, и сама база может оказаться очень уязвимой, и ему бы самому не хотелось здесь находиться. Однако, когда-то давно, еще в молодости, он проявил малодушие и не сумел убить того, кого привели для тренировки. Да, он знал, что это обыкновенный и никому не нужный раб. Он знал и о том, что этому разумному все равно не жить, но просто не смог этого сделать. С тех самых пор он стал вечным дежурным на этом диспетчерском пункте, и ничего поделать не мог. Клан все равно получит от него службу. Будет ли он ради этого убивать, или будет просто служить, это не важно. Приблизившийся к базе громадный корабль подошел к шлюзу, находившемуся прямо под диспетчерским пунктом, и пристыковался к нему длинной кишкой перехода. Силовое поле этого гиганта закрывало собой эту своеобразную пуповину, связавшую его и базу клана, а значит, ей ничего не угрожает. Честно говоря, диспетчер сейчас думал о том, что же могло привести сюда такой большой корабль, что они здесь ищут. То, что такой корабль не мог прийти сюда случайно, сам диспетчер прекрасно понимал. Неужели наконец-то случилось то, о чем мечтали многие разумные на территории базы? Это место решили закрыть, а самую базу куда-то перебазировать. Или же, может, этот корабль станет мобильной базой? Судя по его мощному силовому полю, а также и по внешнему виду, который был достаточно технологичным и даже в чем-то оригинальным, можно было понять, что на борту такого корабля можно жить без проблем достаточно большому количеству персонала. И диспетчер хотел бы быть тем, кто будет жить на борту корабля. Может быть, хоть так у него будет возможность повидать содружество, про которое он только слышал и видел материалы в учебных фильмах. Клан Теней не рисковал нанимать кого-то со стороны. Они выращивали всех нужных специалистов из детей, сирот, которых подбирали в приютах малютка. Так что эти дети не помнили ничего, кроме самого клана. Услышав какой-то странный ритмический шум в коридоре, диспетчер удивленно потянулся и поднялся. Честно говоря, сейчас все выглядело так, как будто по коридору кто-то марширует. Вот только он сам и его сменщики по диспетчерскому пункту не получали никаких известий, а их бы, наверное, уведомили бы, если бы должен был прибыть довольно большой контингент чужаков. В данном случае не имеется в виду то, что эти разумные действительно чужаки для клана. Чужаками для представителей этой базы были все те, кто также мог иметь отношение к клану Теней, но воспитывался на другой базе. Хотя данная база буквально использовалась представителями клана в виде своеобразной элитной школы и возможности для сохранения безопасности самого клана и его архивов. А что вы думаете? Ведь как-то нужно учить молодежь. В этих архивах указывались различные операции, в которых участвовали представители клана, и разбирались все эти действия пошагово. Поэтому архивы были нужны. Еще раз потянувшись, диспетчер решил все-таки выглянуть в коридор, где все громче и громче были слышны ритмичные шаги довольно большой группы каких-то разумных. Он инстинктивно, благодаря знаниям, вбитым ему в голову во время учебы, понял, что идет довольно крупный отряд, при этом одетый в тяжелую броню. Шаги были слишком специфичными, однако они были при этом довольно ритмичными, как будто это действуют либо профессиональные военные, прослужившие достаточно долгое время вместе и чувствующие себя единым организмом, либо, а тут другого варианта просто не может быть, это точно военные. Откуда они здесь возьмутся? Да, клан посылал некоторых своих оперативников служить в армии, такое было иногда нужно для дел клана, но не всегда. А тут создалось впечатление, что идет по коридору очень крупный отряд. Молодой диспетчер даже зубами почувствовал своеобразную вибрацию от этих ритмичных шагов. Хотя у клана не было привычки воспитывать в своих отпрысках своеобразное любопытство, диспетчер все-таки не выдержал и выглянул в коридор. С тихим шипением открывшиеся двери продемонстрировали ему довольно длинную шеренгу индивидуумов, действительно закованную в тяжелую броню, в тяжелую штурмовую броню. Все эти бойцы ритмично двигались по коридору, доходя до развилки единым потоком, где разделялись и шли в разные места, которые были заранее выбраны. Все это напоминало штурмовую операцию. Однако, какая еще ко всем демонам галактики штурмовая операция? Ведь эти разумные при подходе к базе корабля передали довольно свежий кодовый пароль для доступа на эту базу. Такого не может быть. Это было возможно только. Диспетчер еще не успел понять, что и как было бы возможно, как его рука автоматически потянулась назад, к стене. Там, на стене, специально был закреплен рубильник, который должен был включить тревогу, а также и активировать все системы защиты как внутренние, так и внешние. Но, видимо, противник знал и про его диспетчерский пункт, так как, слегка отвернувшись, тело диспетчера тут же опрокинулось назад, а его медленно начавшие стекленеть глаза воззрились в серый потолок диспетчерского пункта. За всей этой шеренгой солдат он совершенно не заметил стоявших немного в отдалении двух разумных, одетых в средние штурмовые скафы и вооруженные игольниками с глушителем. Видимо, эти разумные расчищали путь своей штурмовой группе, но и это уже было не важно. Важно было то, что диспетчер не успел подать сигнал тревоги, и враги, прорвавшиеся таким необычным образом на базу клана теней, медленно, но верно растекались по помещениям, практически беззвучно ликвидируя хозяев. Правда, где-то в глубине переходов все же возникла легкая перестрелка, но учитывая тот факт, что здесь была учебная база, такие звуки не были необычными, и на них даже местные инструкторы, являвшиеся довольно опытными бойцами клана, просто не обратили внимания. По крайней мере, до того времени, пока им самим не пришлось пытаться добраться до оружия, чтобы оказать сопротивление. Скорее всего, их всех кто-то предал, но теперь это было тоже не суть важно. Персонал базы уничтожался на корню, и задавать какие-либо вопросы всем тем, кто находился на этой базе, захватчики, видимо, даже не собирались. Старая база, которая послужила только клану теней не менее пары сотен лет, была захвачена врагами. Немного погодя, в диспетчерскую снова вошли разумные. Только теперь можно было понять, что это какой-то технический персонал. Эти разумные достаточно быстро обезвредили все закладки, которые должны были обезопасить эту базу от захвата, после чего принялись за дело. А когда захватчики вынесли несколько довольно крупных контейнеров, которые содержали в себе неизвестный груз, то все они покинули базу и отправились прочь. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что вновь это место освободилось. Однако это было бы просто бессмысленно. Спустя буквально час после того, как этот огромный корабль, все так же сияя своим мощным силовым полем, покинул данную территорию промежуточной звездной системы, где находилась база клана теней, планетоид неожиданно вспух ярким взрывом, который разметал обломки в разные стороны, и вырвавшаяся плазма тут же испаряла то, что не успело куда-либо улететь. Видимо, захватчики сами прекрасно понимали, что такое место оставлять целым за своей спиной нет никакого смысла, и сделали все возможное, чтобы здесь больше никто не мог свить себе какое-либо гнездо. Ведь расколовшийся планетоид теперь не представлял никакого интереса ни для кого. Корабль-гигант продолжил свой медленный полет в этом странном пылевом облаке, которое после взрыва планетоида, видимо, нарушившего какое-то магнитное поле, начало постепенно рассеиваться по системе. И теперь, даже тот корабль, который попытается войти сюда, будет находиться в опасности. Ведь точки выхода из гиперпространства тоже будут закрыты пылевым облаком, что будет весьма опасным нюансом. Мало кто знал, но обычная песчинка размером в пару миллиметров в космическом пространстве может быть опаснее артиллерийского снаряда крупного калибра. Особенно если попадет в корабль, только-только выходящий из гиперпространства. По сути, в таком положении, переходя из одного пространства в другое, любой корабль может быть обвешан любыми броневыми плитами, но в такой момент они не прочнее картона. Так что эта звездная система теперь действительно будет навсегда закрытой для посещения, и не только каким-то там вердиктом в Содружестве, а именно самим пылевым облаком, и всем тем, что здесь случилось, Ракшас. Итак, мы на месте. Раздраженно выдохнул старый Ракшас, сам прекрасно понимая то, что время безвозвратно уходит, и все только из-за того, что ему необходимо было как можно быстрее попытаться вернуть народу Ракшас их былое могущество. Ведь, как ни странно, за последнее время ситуация, происходящая вокруг их звездной системы, стала с огромной скоростью изменяться. Как бы они ни изворачивались, проблемы, возникающие из-за того факта, что к ним приближались угрозы в виде возможного нападения астероидов, ульев-архов, никуда не делись. Да, низшие сейчас старательно их сдерживали. Но как долго все это продлится? Рано или поздно низшие все же начнут отступать под постоянным давлением архов, и тогда даже самим Ракшас необходимо будет вступить в бой. Да, у Ракшас имелся корабль древних, который они могли бы использовать. Но это было не так просто. Необходимо иметь слишком высокий уровень генетического соответствия с создателями этого корабля. Но у Ракшас этого соответствия просто не было. Хотя Ракшас всем рассказывают о том, что они были созданы по подобию самих древних, но на самом деле это не соответствовало правде. Поэтому у них и были большие проблемы с активацией оборудования этих самых создателей. Но именно сейчас Шаар Нур-Курат рассчитывал на то, что получив в свои руки разумного, которому смогли установить симбионт древних, а значит он имеет очень высокий уровень генетического соответствия с самими создателями, он сумеет использовать этого разумного для активации оборудования древних. И тогда вся сила Ракшас и древних окажется у него в руках, ведь этот низший будет ему служить верой и правдой. А как может быть иначе? Иначе быть просто не может. Все будет именно так, как хочет он. Ведь он истинный наследник древней силы, которая когда-то вынуждала многочисленных разумных склонять голову. Он все эти годы якшался с низшими, чтобы найти то, что поможет его родному народу возвыситься. И уже только это требовало уважения. Даже от его так называемых соратников, которые отнюдь никак себя не демонстрировали для возвращения величия своего родного народа. Но Шаар Нур-Курат заставит их себя уважать, чего бы ему все это не стоило. Ввиду хотя бы того фактора, что имея силу и возможности корабля древних, именно он будет тем, кто сумеет защитить родную звездную систему Ракшас от вторжения архов, таких же, как и они, изделий древних создателей. Но кому могло понадобиться создавать таких кровожадных монстров? Он никак не мог понять того, зачем древним были нужны эти биологические дроны, которых остановить или даже контролировать очень сложно. Да, он сам прекрасно помнил о том, что раньше у Ракшас с этим проблем не возникало, и все ввиду того фактора, что у них был передатчик, излучающий определенный сигнал, который отпугивал архов от определенных территорий, и благодаря этому можно было хоть как-то защищать свои интересы. Однако, что им делать сейчас, с учетом того факта, что этот передатчик теперь был где-то утерян? Конечно, представители его родного вида и главное самого совета Ракшас не теряли надежды найти этот самый передатчик, который должен был не только их спасти, но и возможно дать им возможность возвыситься в содружестве. Хотя, сам Шаар Нур-Курат все никак не мог понять того, по какой причине представители его народа, имея подобное оборудование, до сих пор не шантажировали этим фактом низших, заставив тех служить им, что это была за странная политика, из-за которой им приходилось постоянно скрываться. Ему это уже очень сильно надоело. Ему самому хотелось, чтобы низшие поклонялись именно ему, а не кому-то еще. Однако, даже в корпорации нейросеть, где он занимал ведущую роль, все представители низших рас поклонялись именно ему. Даже своим хозяинам они сейчас считали какую-то безликую тень, которой был сам старый Ракшас. Но он хотел этот вопрос решить как можно быстрее и эффективнее, если, конечно, все это получится.